Глава 46. Young and Beautiful. Лана Дель Рей. Он — мое солнце, и я сияю ярко, как бриллиант. Мы с Лиамом вместе приезжаем на конкурс и замечаем ребят возле площадки с организаторами. Моя рука сжимает чехол камеры, пальцы зудят от нетерпения создать воспоминания. Райан первым замечает нашу машину, смотря с хмурым выражением лица. Мое решение поехать с Лиамом привело мужчину в недоумение и вызвало ревность, но это его проблемы. Было бы некрасиво с моей стороны заставить Лиама ехать сюда одного, к совсем незнакомой компании. Я бы так не поступила с другом. «Зачем тебе камера?» — спрашивает Лиам, заезжая на парковку. «Чтобы снимать весь процесс и твое очаровательное лицо». Напарник бросает на меня взгляд, не в силах сдержать ухмылку, которая придает его лицу сексуальность. «Твое лицо будет очаровательнее моего, когда по твоей вине мы проиграем в конкурсе. У тебя паршивые навыки в готовке». Я показываю ему средний палец, отстегивая ремень безопасности. Лиам наклоняется, чтобы укусить его, но я убираю руку, успев при этом зарядить другу в лоб. «У нас есть Райан, с ним мы одержим победу», — уверенно заявляю, выходя из машины. Лиам бросает на меня взгляд в неверии, он все еще не привык к моей новой стороне. Если быть честной, я тоже. Но подобные фразы покидают мой рот с легкой естественностью. Пока мы шли к ребятам, Райан неотрывно смотрел на меня, и я осознала, что успела соскучиться. В эти дни мне не хватало разговоров с этим мужчиной, его рук, обнимающих меня, губ, способных отогнать плохие мысли, его вкусной еды. Райан выходит вперед, ожидая меня, игнорируя рядом идущего Лиама. «Привет, ребята!» Останавливаюсь напротив них, собираясь представить Лиама, но Райан подходит ближе ко мне, коротко целуя в губы. Мое тело застывает от шока, и я забываю о стоящем рядом друге, смотря только на Райана. «Зачем он сделал это?» «Это Лиам, мой друг». Бормочу, указывая рукой в его сторону, пытаясь унять жар в щеках. Все начинают смеяться из-за меня, кроме Райана, который доволен своим маленьким представлением. Я убью его. Он поставил меня перед всеми в неловкое положение. Приятно познакомиться с друзьями Ребекки. Она сейчас не в состоянии сказать ваших имен, но, я думаю, вы сделаете это для меня. Мой локоть прилетает в его бок. Это должно было быть больно, но напарник сохраняет нейтральное выражение лица. «Лиам, приятно познакомиться с тобой», — мягко произносит Мелани, переводя все внимание от моей жалкой задницы на себя. «Это Алекс, мой парень, слева от меня Гарри, а Райан — парень Ребекки». «Мой парень? Что, черт возьми, Мелани только что сказала? Они сегодня меня точно сведут в могилу». «Может, хватит приветствий и пройдем на площадку для изучения продуктов?» Смущение ушло и вернулся скверный характер. Все кивают на ехидный комментарий Гарри. «Они сегодня решили сыграть против меня. Или что это все значит? Я чувствую себя обделенной. Был бы здесь Джонатан, он бы определенно вступился за меня». Замечая мой убийственный взгляд, все смеются, но все-таки направляются в сторону площадки. Все, кроме Райана, который остается рядом со мной. Его искренняя улыбка сбивает меня с толку. Только недавно мужчина ходил с хмурым выражением. Я, правда, не успеваю следить за его настроением. «Ты не стала отрицать, что мы пара?» «Ох, да, черт! Я даже не заметила. Просто приняла этот факт, как и все остальное между нами. Я становлюсь лучше». Переплетаю наши пальцы, ведя к ребятам, Но мои глаза постоянно возвращаются к его, к глазам, которые сейчас сверкают ярче, чем обычно. «Какая кухня нам досталась?» — спрашивает Лиам, осматривая наличие всех продуктов. Замечаю, что другие команды уже начали раскладывать продукты и подготавливать их. Мы должны поторопиться. «Азиатская!» С детским восторгом, хлопнув два раза в ладоши, говорит Мелани, сверкая ярким светом. Алекс с улыбкой смотрит на девушку, обвив тонкую талию рукой и притянув к себе. «Это будет провалом!» С громким вздохом произносит рядом со мной Райан. Надув губы, поворачиваюсь в его сторону. Он действительно выглядит пораженным. «Уже сдаешься, босс?» спрашивает Гарри, откусывая половину огурца. «Сегодня парень выглядит намного лучше. Позже надо будет поинтересоваться состоянием его бабушки». Райан бросает на нашего клоуна недовольный взгляд. Я встаю на носочки, поднося свои губы к уху мужчины. «Если мы победим, ночью я лично принесу в твою кровать приз». Томно шепчу, касаясь его кожи губами, вызывая легкую дрожь. Его рука крепче сжимает мою, словно Райан сдерживает себя от того, чтобы не увести меня подальше ото всех и запереть в своей спальне. Возможно, так и есть. «Извращайтесь на людях!» Гарри доедает огурец с дьявольской ухмылкой. «Удивлен, что Ребекка не выбила тебе зубы за все твои провокации!» Со смехом в голосе произносит Лиам, бросая на меня теплый, почти счастливый взгляд. «Она хотела!» Провокации Гарри больше не беспокоят меня. Ведь я знаю причины этой потребности и не могу злиться на него. Я могу сделать это сейчас. Мои слова не соответствуют тону голоса, и Гарри, слыша это, подмигивает мне. «Вы снова начинаете?» Мелани становится между нами с полной корзиной продуктов в руках. «Пока вы проверяли, у кого клыки длиннее, мы с Алексом собрали все необходимое». Она и Райан — это, пожалуй, единственные люди, на которых мы можем возлагать нашу победу. «Нам нужно разделить обязанности», — предлагаю я и сразу же занимаю место рядом с Райаном. «Мне нужно быть рядом с этим мужчиной, или это место сгорит от моей неуклюжести». «Ты права», — соглашается со мной Райан, кладя свою руку мне на талию. «Алекс с Мелани займутся рисом, мидиями, креветками. Короче говоря, всем, что нужно отварить. Лиам и Гарри, на вас нарезка». «А чем займетесь вы оба?» спрашивает Гарри, съедая уже второй по счету огурец. «У нас самая тяжелая часть — приготовление формы самих роллов». «И ты уверен, что тебе стоило для самой тяжелой части брать в компаньоны Ребекку?» «Я убью Лиама сегодня. Мне нравится, что товарищ чувствует себя свободно, ребячится, шутит, но мне уже надоело быть единственным объектом его издевок. Она — лучший вариант из всех нас». Не удержавшись, целую Райана в щеку, и Гарри делает вид, что получил сердечный удар. «Мне нравятся Мелани и Алекс». Они послушно приступают к заданию, находясь в своем мире, пока эти двое отвлекают нас от дела. «Хорош трепаться. Приступаем к работе». Командую, оттягивая Райана к нашему месту. Райан сразу же приступает к работе. И пока готовит все необходимое, достаю камеру и фотографирую его сосредоточенное лицо пару раз, чувствуя, как внутри расплывается невероятное тепло. Включив видео, подношу камеру ближе к его лицу, вынуждая обратить на меня внимание. «Скажи пару слов». Соблазнительно говорю так, чтобы слышал только он. Райан обращает на меня свой горячий взгляд, осматривая с ног до головы. Мои голые ноги в джинсовых рваных шортах и короткий топ сверху, открывающий живот. «Ты выглядишь как грех, чертовски соблазнительный и вкусный. Грех, ради которого я бы просрал победу и унес бы тебя отсюда прямо сейчас». Я сглатываю от напора его слов, почти соглашаясь, но быстро напоминаю себе, что мы не одни и не можем бросить ребят. «Работай, ты не получишь и доли греха, если мы проиграем». Выключив камеру, проворковала я, оставив Райана одного, чтобы снять других ребят. Не успеваю подойти к Лиаму и Гарри, как до меня доносятся их громкие спорящие голоса. «Так толсто лосось не режут. Куда ты такой огромный кусок собрался класть?» Я улыбаюсь, когда вижу ворчливого, но довольного Лиама. Он давно не проводил время в веселой компании, а Гарри определенно импонирует ему. «Вот сюда!» отвечает Гарри, кладя лосось себе в рот. Мне удается сфотографировать этот момент. Гарри с открытым ртом для огромного куска лосося и Лиама с убийственным выражением лица, держащего в руках нож. Сделав еще пару кадров, оставляю их, продвигаясь дальше в надежде, что эти двое выдержат до конца и не убьют друг друга. Мелани с Алексом мирно стоят возле плиты в обнимку. Они кажутся такими умиротворенными, что я не хочу нарушать их идиллию. Фотографирую издалека, как Мелани держится за талию мужчины, словно он единственный якорь для нее, а Алекс прижимает губы к макушке девушки, наслаждаясь запахом. Мое сердце распухло от миловидности этой пары. Холодный и слишком теплый лучик света, который способен растопить даже Антарктиду. Сфотографировав всех, возвращаюсь к Райану, который вовсю занялся готовкой. Ему уже принесли готовый рис и нарезку для первой партии. «Что прикажешь мне делать?» Обвиваю его талию со спины, впитывая тепло тела. Райан мурлычет, на мгновение застывая в процессе от неожиданной нежности с моей стороны. Я и сама поражена, но ничего не могу с собой поделать. Мне сложно остановиться рядом с ним. Оставаться в таком положении. Смеюсь, оставляя поцелуй в черную футболку мужчины, опуская руки. «Покажи мне, как ты крутишь роллы». Он делает шаг назад, пропуская меня вперед, становясь позади. Руки Райана ложатся поверх моих, начиная управлять и показывать, как правильно крутить роллы. Но, черт, как тяжело сосредоточиться на роллах, когда мужчина прижимается ко мне сзади, и его горячее дыхание касается шеи, пробуждая табун мурашек. Поняла как? Райан отпускает меня, приступая к разрезанию роллов. Да. Томным голосом даю ответ, вызывая у него грубый смешок. Отталкивая возбуждающие мысли, концентрирую внимание на приготовлении. У нас остался час, поэтому нужно сосредоточиться. Громкий стук и шипение пугают меня, из-за чего все идет криво. Оборачиваясь в сторону шума, вижу, что Райан потирает голову и слышу на заднем плане смех Гарри. Смотря на пол, замечаю круглую миску, что служила источником звука. Гарри сегодня точно добьется своей скорой кончины, и бабушка не сможет уберечь его от гнева Райана. «Это для того, чтобы ты перестал отвлекаться на Ребекку!» Райан срывается с места, но я успеваю перехватить его, умоляюще посмотрев в сторону мужчины и указав на время. «Гарри просто дурачится, это в его характере, его способ отвлечения. На это не стоит обращать внимание». «Я знаю, но несмотря на это, ему все равно всегда удается выводить меня из себя». Рычит Райан, отступая назад. «Помни о призе». Мои слова возвращают его к полноценной и быстрой работе с многообещающей ухмылкой. Мягкая рука касается моего плеча, отвлекая от разглядывания Райана, и я оборачиваюсь в сторону Мелани. Девушка с сияющей улыбкой принесла нам остальные продукты. Ее голова наклоняется к моему уху, шепча так, чтобы никто больше не услышал. «Спасибо тебе! Я давно не была так счастлива, и я рада за вас. Вы идеальная пара!» Я улыбаюсь, наклоняясь теперь к ее уху, чтобы прошептать. «И тебе спасибо, что была тогда в том переулке. Вы с Алексом прекрасны. Ты заслужила счастье». Девушка обнимает меня за талию, положив голову мне на плечо. «Твои слова были верны. Алекс заполнил мою пустоту». Мы с Мелани остаемся в таком положении, пока мы с Райаном не заканчиваем последний этап, укладывая все красиво на огромную тарелку. Будильник прозвенел, заставляя всех подпрыгнуть от неожиданности, схватившись за сердца. Внутрь забегает официантка и забирает наше готовое блюдо с доброжелательной улыбкой. Вот и пора выходить к судьям. Мелани отходит к Алексу, берет его за руку, тянет вперед. Мы идем следом за ними, и я чувствую, как с каждым шагом мои ладошки все больше и больше потеют. Каждая команда выстроилась в шеренгу напротив экспертов, ожидая вердикта, пока те пробовали еду с задумчивыми выражениями на лицах. Мы четвертые в очереди, но ни одна эмоция не заметна на лицах экспертов, когда они пробуют наши роллы. Абсолютная пустота, не позволяющая прочитать истинных ощущений внутри. «Ожидайте вердикта». С холодом бросают в нас эти слова, оставив одних. Весь дух победы покидает мое тело. Должна была ведь хотя бы одна эмоция проскользнуть на этих лицах, чтобы было понятно, вкусно ли получилось. Лиам подходит ко мне, забросив свою руку на мое плечо, игнорируя взгляд Райана. «Я чувствую запах победы». Напарник машет перед своим носом рукой, сделав важный вид. «От этой стороны Лиама мое сердце тает. Я так счастлива, что позвала его, что он окунулся в другую реальность, не связанную жестокостью, правосудием, насилием и компьютерами». «Думаешь, их лица были настолько холодны, что даже в помещении температура упала до нуля?» «Это их тактика. Победа за нами». Лиам остается рядом со мной, продолжая игнорировать Райана, но резко отпускает, почувствовав присутствие рядом. Гарри втягивает его в разговор, толкая кулаком в плечо. «Эти двое стоят друг друга». С улыбкой наклоняюсь назад, упираюсь в крепкие мышцы, а Райан обвивает руки вокруг моей талии, кладя на макушку свой подбородок. Эта поза так естественна для нас, словно так должно было быть всегда. Я и Райан. Никакого лишнего багажа за спиной. Только мы вдвоем. Судьи выходят на площадку, осмотрев все три команды. Мы все выровнялись в ожидании объявления. Светловолосая женщина со строгими чертами лица подносит микрофон к своему рту, но так и не открывает его. «Один, два, три. Дыши, просто дыши». «В кулинарном конкурсе для больших семей победила...» «Ну давай же, говори». Женщина обводит глазами собравшихся, прокашлявшись после этого пару раз. Я затаила дыхание, стараясь не нервничать. Последний раз я так ожидала своей победы в школе, когда играла на пианино, и мне хотелось принести первое место для своей мамы. «Азиатская кухня». Воздух наполняется радостными криками и аплодисментами. Я визжу, прыгаю, смотря горящими глазами на ребят, которые отвечают тем же, Даже холодный Алекс улыбается. Мы все сталкиваемся в объятиях, крича от радости и скандируя название нашей кухни. За последние 3 года никогда еще не была так счастлива. Настолько счастлива, что мое сердце грозит остановиться. Но только теперь не от боли, а от безграничного счастья. У меня, наконец, появилась маленькая семья. Семья, которая спасла мое сердце от смерти и вечной тьмы. Даже если это временно.